Глава 25. Пропажа. Я вроде как начал успокаиваться после случившегося, хотя совершенно бесследно для нас с Инной этот инцидент не прошел. Нет, мы больше на эту тему не говорили. Вообще не поднимали ее, обходили. Старались вести себя как обычно, но тем не менее у нас появились эдакие странности. К примеру, я поменял все замки в доме на входной двери. Установил сигнализацию в доме, а Инна еще и оформила вызов охраны. Теперь и у нее, и у меня были тревожные кнопки. Денег, конечно, эта услуга стоила прилично, но нам было плевать. Также мы сидели дома. Выбирались на улицу только вдвоем, да и вообще Норхард в этом плане стал для нас спасением. Мы и из дому-то выбирались только за продуктами, так как каждый из нас большую часть времени проводил в капсуле виртуальной реальности. Игра позволила отвлечься от насущных проблем, забыть о произошедшем. Я с головой окунулся в подготовку к дипломатической миссии. Планировал отправиться навстречу к древню на трех кораблях и не слишком много людей возьму, чтобы не отвлекать их от учебы и тренировок. И не слишком мало, чтобы в случае непредвиденных проблем иметь возможность дать отпор врагу, появись тот на горизонте. Собрались мы в течение одних-двух игровых суток, после чего корабли отправились в поход. К месту встречи нам предстояло идти под парусами аж целых 5 дней, так что дойти до цели мы должны были как раз вовремя. И таки дошли. Стали у небольшого островка, который даже на карте никак не обозначался, и потянулись минуты, часы ожидания. К концу вторых суток я уже всерьез занервничал. Нет, древень, конечно, любит опаздывать, но ведь всему же есть разумные пределы. Когда я уже готов был выйти из игры и собирался вызванивать древня, ко мне подошел Рокан. Он и двое его бойцов составляли мою свиту. Помимо них я взял еще и Хватти. Бродди же и Ури остались в ярлстве, контролируя подготовку войск и следя за порядком. Там же остался и Халт. Его отряд садов, примкнувших к нам, серьезно разросся, и он просто не мог их оставить. «Твой друг не появится», — совершенно неожиданно заявил Рокан, бесшумно подошедший ко мне со спины. Я прямо-таки чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Он, конечно, никогда не является вовремя», — начал было я, но Рокан меня перебил. «Он не опаздывает. Южане устроили засаду, и твой друг, все его бойцы, в плену». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно уставился я на Рокана. «Мой друг среди них», — спокойно сказал Рокан. «Так ну вот теперь все стало на свои места». «Ты игрок?» Я не стал ходить вокруг да около и спросил напрямую. Рокан кивнул. «Чего сразу не сказал?» «А зачем?» — поинтересовался с усмешкой Рокан. «Бета-тест закончился. Теперь в Норхарде много игроков». «Среди нас еще есть?» «Есть», — кивнул Рокан. «Но они, как и я, скрывают это». «А Хорик и Торстейн?» «Они нет». «Так, крайне интересный вопрос. Теперь я знаю, что Рокан — игрок. Плохо это или хорошо? Стоит ли от него ждать подвоха?» «Если сейчас думаешь, что со мной делать», словно прочитав мои мысли, заявил Рокан, «то ничего. Я тебе не угроза». «Сейчас, может быть, вообще не угроза. Мне не интересны деньги, титулы и земли». «А что ж тебе интересно?» — поинтересовался я. «Фан», — просто ответил Рокан. «Битвы, сражения. А ты, как мне кажется, можешь это организовать». «Уже организовал». Я только хмыкнул. «Что будем делать?» — спросил Рокан. «С чем?» «С твоим и моим другом. Их казнят». «Но ты же понимаешь, что нас слишком мало, чтобы нападать на южан». «Мало», — кивнул Рокан. «Поэтому драться в этом случае и не надо». «Поясни». «Можем попытаться договориться. Выкупить наших». «И ты думаешь, южане согласятся?» — удивился я. «Они же нас ненавидят, а уж гора особенно». «Южане, может, и не согласятся, а вот их король вполне. Если, конечно, нам будет что предложить». «У нас с собой ни серебра, ни золота», — начал вслух размышлять я. «Нам нечего ему предложить». «У тебя есть армия, а у короля амбиции», — подсказал Рокан. «Плюс их король тоже игрок». «Вот как?» Я задумался. «Что ж, если удастся договориться с игроком, умудрившимся сесть на трон Шиала, а на что, собственно, Рокан намекает? Торговать своей армией? Монарх Шиала собрался идти на соседей войной? Но армия южан намного больше моей. Вряд ли все мои бойцы дадут численное преимущество. Нет, конечно же, северяне — это не крестьяне с косами. Один наш боец стоит как минимум двоих-троих, но все же. У меня на армию были иные планы. И не хотелось бы слить войска на чужой войне. «Нужно плыть на юг, попытаться договориться с королем», — закончил мысль Рокан. «Если получится, спасем наших друзей, ну а ты сможешь заключить союз не только с Рагнаром, но и с Шиалом». Я несколько минут стоял, глядя вдаль, прокручивая его слова в голове, словно бы смакуя. «А что? В целом идея стоящая. За спрос, как говорится, в нос не бьют. Если король Шиала, точнее, игрок за него играющий, адекватный, можно найти некие точки соприкосновения и так или иначе прийти к некоему консенсусу. В конце концов, если он задумал военную авантюру, где собирается просто положить кучу народа, то я могу предложить нечто гораздо более интересное. Так-то, еще когда подобная идея мне пришла в голову, я долго искал варианты, как обойтись без союзников на юге, так как просто не знал, где их взять. Но теперь вот, союзники могут появиться. Так может, все же поплыть? Поговорить? А вот чего и получится. Я таки принял решение». «Ой, да ладно тебе, Кулум! Заливаешь!» «Да я тебе клянусь, сестра тетушки врать не будет!» «Так ведь не она видела, а соседка ее!» «Да какая разница? Главное, страшные они, как демоны. Клыки из ртов торчат, и рога на голове почище, чем у козлов, а у некоторых еще и закрученные». «Как у баранов?» «Во-во!» «Ты ну байки это!» «Ну, люди этих дикарей видевшие, думаешь, врать будут!» «А ты ведь зачем-то врал, что с Тормой в лес ходил?» «Это такое!» Кулум отмахнулся. «Ну да, ну да!» Засмеялся второй и вдруг замолк. «Гляди-ка, а это что там, в море?» Они оба уставились вдаль, пытаясь разглядеть приближающиеся к берегу корабли. «Это дикари!» Прям-таки взвизгнул Кулум. «Да ну!» Отмахнулся его друг. «Ты ведь говорил, они с рогами и клыками. Далековат, конечно, но рогов я ни у одного не вижу». «Да вон, тварюк какая на носу корабля! Ты только глянь! И рога ейные торчат в разные стороны!» «Ну, тварюка-то одно, а люди?» Задумчиво ответил приятель Кулма. «Точно тебе говорю, Тай, эти дикари плывут!» «Может, просто торговцы?» «Да ты шо, никогда кораблей дикарей не видел! Надо назад, в деревню, всех предупредить, да в лес уходить! И гонца в город отправить, пущай с этими солдаты разбираются!» «Ты смотри, они вон, белой тряпкой махают!» Заметил остроглазый Тай. «Может, поговорить хотят?» «Ага, перешибут топором поперек морды и все разговоры. Ты как знаешь, а я в деревню». «А я, пожалуй, попробую поговорить». «Не дури, Тай!» «Да сбегу, коль пакость какую удумают». «Не успеешь ведь». «Успею. Или забыл, что меня никто нагнать не может. Даже Митон, что в гонцах нынче, и тот не поспевал». «Ну давай так, я в кустах засяду и погляжу. Ежели они тебе чего сделать захотят, я сразу в деревню, а ты текай». «Лады?» — кивнул Тай. Корабль с разгона вылез на берег, и тут же с его борта прямо на песок спрыгнул человек, держащий в руках древко с белой тряпкой на нем. «Эй, парень!» — позвал он Тая, который стоял, напрягшись, в любой момент готовый дать стрекача. Пришелец направился вперед, прямо к Таю, но сообразил остановиться, не подходя вплотную. «Это королевство Шиал?» — спросил пришелец. «Да», — кивнул Тай, уже пожалевший о своей идее и проклинавший собственное любопытство. «Мы пришли из далеких земель», — сказал пришелец, «и хотели бы наладить торговлю с вашим народом. Кто правит вами?» «Король», — начал было Тай, но пришелец перебил его. «Нет, тут ведь неподалеку есть деревня, там есть староста. Наверняка и деревня принадлежит кому-то из благородных, так ведь?» «Да», — кивнул Тай. «Сбегай за ним, будь любезен», — попросил пришелец. «А это тебе за беспокойство». Тай на лету поймал брошенный пришельцем мелкий предмет. Когда он поглядел на зажатую в кулаке вещь, обомлел. На его ладони лежала серебряная монета. «Сию минуту, господин, я приведу нашего барона!» — протараторил он и собрался уже бежать. «И вели кому-нибудь из деревни принести нормальной еды!» — крикнул ему вдогонку незнакомец. «Мы за нее заплатим!» «Да, господин!» Тай бросился к кустам, в которых засел Кулум. Все завертелось ровно так, как я и ожидал. Не прогадал я и с местом высадки. К берегу мы подошли неподалеку от Редволла, столицы Шиала. Сюда наши в набеге не ходили, и местные вряд ли знали, как выглядят страшные налетчики с севера. Расчет оказался правильным. Непуганные аборигены так и не разбежались, а охотно пошли на контакт. И все завертелось. Сначала к нам заявились жители местной деревни, притащив жратву, которую мы сменяли на очень вовремя взятые с собой, планировал поторговать на Одларе, шкуры, медовуху, солонину. После крестьян заявился местный аристократишка. Приехал он верхом на великолепном коне, в блестящих доспехах. Его меч покоился в дорого украшенных ножнах, но весь пафосный вид портил нелепый колпак. И что у них за мода тут такая дурацкая? Вел аристократишка себя нагло и заносчиво, но я это стерпел. А уж когда речь зашла о том, что намерен говорить с их королем, дворянчик таки меня разозлил. «Наш король не ведет бесед с грязными чужеземцами», подбочинясь брезгливо и сквозь зубы процедил он. «Я Ярл. Мы пришли с товарами и хотели бы торговать с вами, но если ваш король не захочет с нами говорить, мы отправимся к вашим соседям. И, кстати, торгуем мы не только шкурами и рыбой, но еще и собственными умениями». «Какими еще умениями?» — ехидно усмехнулся дворянчик. Вместо ответа просвистела стрела, сбившая с его головы нелепый колпак. «Умениями воевать и убивать», — сказал я. «Если наши услуги не заинтересуют вашего короля, то наверняка будут интересны его соседям». «Ты нам угрожаешь, дикарь?» — взвизгнул дворянчик. «Я? Нет», — рассмеялся я. «Но подумай, что сделает король с тем, кто отказался от наших услуг? С тем, из-за кого мы отправились к соседям?» Спесь моментально слетела с этого буржуя. Он поменялся в лице. «Ба! Да он своего короля явно боится!» «Да, многое поменялось в Шиале. А я-то помню королевство во времена, когда на троне сидел трусливый тюфяк. Интересно, кто же стал новым королем и как? Игрок попал в тело военачальника местного? Вроде как он тут при трусливом короле всем правил. Во всяком случае, так мне рассказывал Алекс. Он же Дитрих Харек, бывший наемник волею случая, а точнее из-за нашего вторжения, оказавшийся в рядах королевских гвардейцев. Именно Дитрих в свое время помог нам взять столицу и разграбить ее. К слову, интересно, а где он сейчас? Наверное, я поспешил с высадкой на берегу. Стоило бы сначала попытаться связаться с Алексом, узнать у него, что вообще происходит в Шиале, или вовсе попытаться решить свои вопросы через него, если он у власти. Ну, уже сделано так, как сделано. Дворянчик таки понял меня правильно. Отправил гонца в столицу, и через 2 дня на берег заявился и сам король. Приехал он без какой-то особой помпезности, вопреки моим ожиданиям. Просто ближе к обеду на берег выехал отряд тяжелой конницы. Один из них подвел коня ближе ко мне, и всадник поинтересовался. «Значит, это ты хотел видеть короля?» «Я, но говорить я буду только с ним». «Король перед тобой», — заявил всадник, чем немало меня удивил. Броня на нем была такая же, что и на остальных рыцарях. Никакого блеска или позолоты, никаких тебе камней, инкрустированных в ножны, разве что от остальных рыцарей его отличал цвет плаща. Он был явно чище. Что ж, надо сказать, я был приятно удивлен, хотя и озадачен. Король выглядел беднее, чем его барон. «Я Ярл с севера, и хотел поговорить с тобой о том, чем мы могли бы быть друг другу полезны». «Чем же ты мне можешь быть полезен, северянин?» — хмыкнул король. «У меня много воинов. У нас есть товары для торговли, и я слышал, что тебе докучают соседи». «А ты сможешь мне помочь с ними разобраться?» — рассмеялся король и указал на мои корабли. «С этой армией?» «Это не армия», — ответил я. «Если бы я привел с собой остальных, тебе бы это вряд ли понравилось». «Хм, мы бы тогда не говорили, а сражались. С чего ты взял, северянин, что твои воины, даже если их... целая армия, как ты говоришь, сможет справиться с армиями соседних королевств?» «В свое время северяне взяли твою столицу», — пожал я плечами. «Думаю, смогут взять и другие». «Тогда северян вел за собой Рмор-хитрец. А кто ты такой?» «Меня зовут Вотан. И тогда в столице я тоже был. Правда, король был другой, а как зовут нынешнего, я даже не в курсе». «Ну тогда давай знакомиться. Вотан с севера». С этими словами король откинул забрало. «Ты?» Я удивленно вытаращился на лицо короля. «Вот так! Сюрприз так сюрприз!» Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.